О море долго не встречаем известий. Под 1284 годом южный летописец упоминает о сильном море на животных в Руси, Польше и у татар. Лошади, рогатый скот, овцы померли без остатка. Северный летописец упоминает о море на скот под 1298 годом. Потом под 1308 о море на людей. Под 1318 о море в Твери. Под 1341 о море на рогатый скот в Новгороде. В Пскове же в этом году был мор сильный на людей. Негде стало погребать. Где выкопают могилу мужу или жене, там же положат и детей малых, голов 7 или 8, в один гроб. Но это бедствие было только предвестником ужаснейших. Наступила страшная вторая половина XIV века. Еще под 1348 годом летописец упоминает о море в Полоцке. В 1350 году заслышали о море в дальних странах. В 1351 году начался мор в Пскове с таким признаком: харкнет человек кровью и на четвертый день умирает. Предвидя скорую смерть, мужчины и женщины шли в монастыри и там умирали, постригшись. Другие приготовлялись к смерти в домах с заботами о душах своих, отдавая имение свое церквам и монастырям, духовным отцам и нищим. Священники не успевали ходить за каждым мертвецом на дом, но приказывали свозить всех на церковный двор, и за ночь к утру набиралось трупов по 30 и больше у каждой церкви. И всем было одно отпевание, только молитву разрешительную читали каждому порознь и клали по 3 или по 5 голов в один гроб. Так было по всем церквам, и скоро стало негде погребать. Начали погребать подальше от церквей. Наконец, отведены были под кладбище пустые места совершенно вдалеке от церквей. Многие думали, что никто уже не останется в живых, потому что если мор войдет в какой-либо род или семью, то редко кто оставался в живых. Если умиравшие отдавали кому детей своих или имение, то и принимавшие скоро заболевали и умирали, вследствие чего стали бояться принимать что-либо от умирающих, и родные начали бегать родных. Зато некоторые великодушные, отбросивши всякий страх, и чужих мертвецов погребали для спасения душ своих. Пскивичи послали в Новгород звать владыку Василия, чтобы приехал благословить их. Владык приехал, обошел весь город с духовенством, со крестами, мощами святых. Весь народ провожал кресты, взывая: «Господи, помилуй!» Пробыв немного дней в Пскове, владыка поехал назад здоровым, но на дороге на реке Узе занемог и умер. Вслед за владыкою мор шел из Пскова в Новгород. В Пскове свирепствовал он с весны до зимы, в Новгороде — от Успеньего дня до весны следующего года. Единовременно с Новгородом мор свирепствовал в Смоленске, Киеве, Чернигове, Суздале. В Глухове и Белозерске не осталось ни одного человека. Мы видели, что в 1353 году мор свирепствовал в Москве. В 1360 году свирепствовал второй мор в Пскове с новым признаком. У кого выложится железа, тот скоро умирал. Опять псковичи послали в Новгород звать к себе владыку Алексея. Тот приехал, благословил всех от великого до убогого, обошел весь город со крестами, отслужил 3 литургии, и мор начал переставать. В 1363 году явился мор с низовьев Волги, начал свирепствовать в Нижнем Новгороде, потом в Рязани, Коломне, Переяславле, Москве, Твери, Владимире, Суздале, Дмитрове, Можайске, Волоке, Белоозере. Перед началом болезни человека как рогатиную ударит в лопатку или под грудь против сердца, или между крыльцами. Потом больной начинает харкать кровью, почувствует сильный жар, за жаром следует обильный пот, за потом дрожь, и это последнее. Болезнь продолжалась день, два, редко три. Показывалась и железа не одинаково. У иного на шее, у другого на стегне, под пазухою, под скулою, за лопаткою. Умирало в день человек по 50, по 100 и больше. Бедствие продолжалось не один год, обходя разные города. Под 1373 годом летописец упоминает о сильном море на людей и скотском падеже вследствие жаров и бездорожья. В 1375 году упоминается о море в Киеве. В 1387 был сильный мор в Смоленской области. Из самого Смоленска вышли только 5 человек живых и затворили город. Под 1389 годом упоминается сильный мор в Пскове, под следующим годом в Новгороде. Под 1402 годом упоминается мор в Смоленске. Под 1403 в Пскове. Железою мор пришел из Дерпта. В 1406 году это бедствие возобновилось в Пскове. В 1409 году мор с кровяною харкотью свирепствовал в властях Ржевских, Можайских, Дмитровских, Звенигородских, Переяславских, Владимирских, Юрьевских, Рязанских и Тарусских. Показывался и в некоторых московских властях. Первый признак. У больного руки и ноги прикорчит, шею скривит, зубы скрежещут, кости хрустят, все суставы трещат, кричит, вопит. У иных и мысль изменится, ум отнимется. Иные, один день поболевши, умирали. Другие полтора дня, некоторые два дня, а иные, поболевши 3 или 4 дня, выздоравливали. В 1414 была болезнь тяжкая по всей русской земле. Костолом. В 1417 мор с кровохарканьем и железою опустошил Новгород, Ладогу, Русу, Порхов, Псков, Торжок, Дмитров и Тверь.